Зилретч усмехнулся. «Очень верно, Гарри, очень верно. Я доверю тебе принимать любые решения, которые ты сочтешь нужными, но помни, что я и другие здесь ради тебя. Позвони как-нибудь еще раз, со мной и так мало кто общается». Гарри усмехнулся и попрощался с ним, положив телефон обратно в карман. Его взгляд метался по комнате, размышляя о том, как еще можно изменить ее под себя. Пожав плечами, он достал из сумки бумагу и карандаш и сел за стол. То, что он не находился ни в одном из знакомых ему измерений, еще не означало, что он не мог придумать какой-нибудь новый дизайн. Если он правильно помнил, возраст, с которого можно водить мотоцикл, составлял 16 лет, и не составит труда создать иллюзию, чтобы казаться немного старше. Усмехнувшись про себя, Гарри начал прикидывать возможный дизайн мотоцикла, работающего на пране. В него можно было бы добавить электронику, которая могла бы подключаться к посоху, как это делал его лук, и тогда он мог бы делать все те крутые вещи, которые делали мотоциклы в фильмах. А если дополнить его рунами и чарами волшебников, то получится и вовсе очень круто. Чары для заправки, прикрепленные к бензобаку, обеспечат его топливом, но, возможно, он сможет сделать его более экологичным, используя драгоценные камни. Если бы он использовал в качестве источника топлива драгоценный камень большой емкости и добавил массив для отвода маны из окружающей среды, чтобы он работал так же, как его ноутбук и телефон, то выбросы были бы нулевыми. Затем мысли Гарри направились в более необычное русло. Если он собирался модифицировать этот мотоцикл или даже построить его с нуля, то мог бы повеселиться. В конце концов, какой мотоцикл может быть полноценным без смертоносных модификаций? Он мог бы добавить простые вещи вроде выдвижных лезвий или попытаться сделать магический проводник, с помощью которого можно было бы стрелять заклинаниями. Он чуть не рассмеялся от этой идеи, она была совершенно нелепой, но теория, лежащая в ее основе, делала ее вполне правдоподобной. Если уж он зашел так далеко с мотоциклом, то что мешало ему пойти еще дальше? В конце концов, он видел фильм «Трансформеры», и они с Зилретчем были способны создать искусственный интеллект. На этот раз он рассмеялся. Он думал о том, чтобы сделать трансформера мотоцикл, он серьезно думал об этом. Гарри понял, что плачет от смеха, и поспешил вытереть глаза. Ему не хотелось оставлять следы от слез на лице, они очень выделялись бы на фоне его бледной кожи. Мысленно услышав фран, что собрание ордена окончено, он вышел из комнаты, которую занял. Растерявшись, Гарри совершенно не замечал студентов, тех, кого не пустили на собрание ордена. Казалось, они обсуждали его. Гермионе из его мира, похоже, не нравилось быть на стороне допрашиваемых, и ему пришлось сдержать мрачную усмешку. Ведь ему не нравилось, что она рассказывает о нем все, что может. Он знал, что Гермиона будет более спокойна со знакомыми лицами, охотнее заговорит с ними, но все же рассказывать им все было не самой разумной идеей и не тем, что сделал бы друг. Он знал, что сам никогда не расскажет никому ничего компрометирующего о ней без ее согласия, но, похоже, Гермиона думала иначе. Он обратил внимание на то, как общаются все присутствующие. В этом мире Гермиона и Рональд Уизли казались хорошо знакомыми, возможно, друзьями и, как он слышал, они входили в золотое трио Хогвартса. Золотое трио. Гарри пришлось сдержать себя, чтобы не фыркнуть при этих словах. Они звучали так, будто были идеальны, а Чернокрыл знал, что нет никого и ничего идеального. На каждую хорошую вещь есть что-то лучшее, на каждую плохую, что-то худшее. Он обратил внимание, когда его начали сравнивать с Гарри из этого мира, ему было любопытно, в чем же все-таки разница. Он был хаффлпаффцем, а этот Гарри – гриффиндорцем. Чернокрыл преуспел в учебе, а Гарри, похоже, был хорош только на практических занятиях. Гарри выбрал уход за магическими существами и прорицание в качестве факультативов, а Чернокрыл уход, только потому, что ему нужно было выбрать хотя бы один, а он не хотел брать ни магловедение, ни прорицание. Гарри был довольно скромным, а Чернокрыл – уверенным в себе. В общем, различия были бесконечны. Судя по всему, Гарри, который все еще жил на Тисовой улице, должны были привезти на площадь Гримма в ближайшие несколько дней, но точная дата пока не была известна. Тогда Чернокрыл сделает больше сравнений, а также расспросит его о том, как он учился в Хогвартсе до сих пор, и особенно о третьем и четвертом курсах. В комнату ворвалась Молли Уизли. «Ну же, все, пора ужинать». Она огляделась по сторонам. «А где же второй Гарри?» – спросила она, нигде не видя странного мальчика. Но, прежде чем кто-то из них успел ей ответить, Гарри отменил чары невидимости и вышел из тени, в которой стоял. «Я здесь, и, пожалуйста, для удобства, зовите меня Чернокрыл. С двумя Гермионами Грейнджер и так все запутано, а меня и мою копию, по крайней мере, легко отличить». Его мягкий и музыкальный голос заставил подпрыгнуть тех, кто говорил о нем, не видя его в комнате. Они с любопытством и настороженностью следили за ним, пока все спускались по лестнице, причем старшая Гермиона часто поглядывала на девочку-фею, сидевшую у него на плече. Она заметила, как Чернокрыл приостановился, когда они проходили мимо одной двери, и слегка нахмурил брови, после чего они двинулись дальше и направились на кухню. Как только дверь кухни открылась, кошка спрыгнула с колен Тонкса и бросилась в объятия Чернокрыла. «Привет, Лен, ты скучала по мне?» Кошка замурлыкала и начала тереться головой о Чернокрыла, так как явно была рада встрече с ним. Оглядев присутствующих, он заметил, что все взгляды устремлены на него. «У меня что-то на лице?» – спросил он. «Ты имеешь в виду, кроме этой повязки?» – спросил Сириус Блэк с легким намеком на веселье в голосе. Губа Чернокрыла слегка дернулась. Он должен был ожидать, что рано или поздно кто-нибудь спросит об этом. Однако Молли Уизли поспешила высказать свое мнение. «Вы снимете ее, молодой человек, в ней нет необходимости, и я не позволю вам носить ее за столом», — сказала она ему, и по ее голосу было видно, что это приказ, а не просьба. Гарри поднял бровь, ему было весело от попытки заставить его что-либо сделать. «Если вы не хотите умереть, я, пожалуй, оставлю ее на месте», — сказал он им. Зал застыл на месте, и более чем несколько человек сузили глаза на Гарри. Снейп, который уже собирался уходить, повернулся к странно выглядящему мальчику и произнес: «Неужели вы рассчитываете, что угрозы в наш адрес сойдут вам с рук, Поттер?» Прошипел он, и Чернокрыл слегка моргнул от яда в его голосе. «Вовсе нет, Северус, это была не угроза. Эта повязка – единственное, что удерживает всех, кто смотрит на меня, от алхимического превращения в каменные статуи», — просто сказал он. «Если вы все хотите превратиться в камень, словно от медузы Горгоны, то я сниму повязку». Он потянулся к повязке, и все отчетливо услышали щелчок, когда она отклеилась. Никто, казалось, не знал, что делать, и только младшая Гермиона сделала шаг. Она бросилась на Гарри и попыталась удержать повязку на его лице. Теперь она знала, как он остановил тролля на первом курсе. Чернокрыл легко обошел ее, и повязка оказалась в его руке, а глаза остались закрытыми. Он сунул повязку в карман и, пока она там лежала, телепортировал в руку свои очки для мистических глаз и достал их. Он надел очки на лицо и открыл глаза. «И опять же», — сказал он всем, — «возможно, у меня есть пара зачарованных очков, которые дают тот же эффект». Он позволил всем увидеть свои красные глаза и лавандовую склеру. Это был бы хороший способ узнать, что представляют собой эти люди, насколько они суеверны и как реагируют на потенциальную угрозу. Он заметил, что человек с искусственным глазом, Аластер Муди, уже некоторое время держит наготове палочку. Чернокожий мужчина тоже направил на него палочку, но это было практически все. Никто больше не считал его угрозой и не верил, что понадобится палочка, чтобы усмирить его. Когда его глаза открылись, все присутствующие резко затаили дыхание. Люпин, казалось, был на грани того, чтобы загрызть его, но он не знал, почему. Сириус Блэк, казалось, смотрел на него, как будто ища что-то знакомое. Большинство из них просто опешили от его красных глаз, цвета, не свойственного ни одной ведьме или волшебнику. Интересно было отметить, что по какой-то неизвестной причине никогда не существовало ведьмы или волшебника-альбиноса. Рон Уизли и старшая Гермиона, казалось, уже направили на него дрожащие палочки, а несколько человек в комнате, похоже, всерьез подумывали о том, чтобы тоже наложить на него заклинание. Не то чтобы они могли что-то сделать, ведь его геосферный барьер снова активен, но было забавно, как могло измениться их отношение к нему просто из-за цвета его глаз. «Он злобный ублюдок», — уверенно сказал Уизли, его голос был полон ярости. Гарри переключил внимание на него и одарил ледяной улыбкой. «О, и почему я злобный ублюдок? Насколько я понимаю, Лили и Джеймс Поттер поженились еще до моего зачатия, так что я не могу быть ублюдком в прямом смысле слова, ну, если только именно они мои родители. Что же касается зла, то какие у тебя есть доказательства этого? Кроме того, что тебе рассказала Гермиона, ты вообще ничего обо мне не знаешь и поэтому не можешь составить мнение обо мне». Гарри задумался, сработает ли логический аргумент. Судя по стремительно краснеющему лицу Уизила, нет, у тебя красные глаза, они такие же, как у сам знаешь кого, почти прокричал он. Чернокрыл закатил глаза и посмотрел на младшую Гермиону. А ты что скажешь? Ты уже знаешь, что у меня глаза такого цвета, неужели ты думаешь, что я злой? Спросил Чернокрыл, с любопытством ожидая, какой ответ он от нее получит. Она не подняла против него палочку, но, с другой стороны, она знала, насколько он силен. «Ты хороший человек», медленно, с расстановкой ответила она, «но не самый дружелюбный. Ты совершаешь плохие поступки, но делаешь это по веским причинам», она нахмурилась. «Я действительно не думаю, что я тот человек, который должен рассказывать об этом», Гарри фыркнул. «Похоже, она доверяет суждениям других больше, чем себе. Ну что ж, пусть будет так, как тебе хочется». Чернокрыл опустился в кресло за столом. Он посмотрел на женщину, сидящую рядом с ним. Она была одета в мантию Аврора, у нее были фиолетовые волосы. Правда, не такого оттенка, как у него, но похоже, что это был естественный цвет. «Ты выглядишь довольно молодо, возможно, ты была старше меня, когда я учился на первом курсе, но я тебя совсем не узнаю. Привет, я Гарри Поттер, но для удобства называйте меня Чернокрыл. Так будет проще, когда вы соберетесь привести сюда свою версию меня», — сказал он ей. Зал, казалось, не знал, что и сказать, но Тонкс все равно, хоть и нерешительно, ответила она Гарри. «Привет, я Тонкс. Если у вас все так же, то я закончила школу за год до того, как вы стали первокурсником». Сириус, похоже, не мог молчать и занял место по другую сторону от Чернокрыл. «Тонкс — это не полное имя, ее зовут Нимфодора Тонкс», и он прервался, когда девушка попыталась проклясть его, и Гарри заметил, что ее волосы стали красными. «Не называй меня Нимфодорой», — крикнула она ему, прежде чем снова повернуться к забавляющемуся Гарри. «Уверена, ты понял, что не должен использовать это ужасное имя, и Мерлин знает, что курили мои родители, когда придумывали его». Она заметила, что Гарри, похоже, не собирается задаваться вопросом о том, как она изменила цвет волос. «Ты не собираешься спрашивать о волосах?» — спросила она, меняя цвет волос на такой же, как у Гарри, и цвет глаз на красный. Гарри покачал головой. «Нет, и так понятно, что ты метаморф. У меня самого есть небольшой талант к этому, но я не могу изменить свою внешность». Затем Гарри продемонстрировал им свои волосы, которые двигались самостоятельно, разделяясь на четыре хвоста и перемещаясь, подхватывая предметы и перенося их по воздуху. У Тонкс расширились глаза при виде этого. «Я никогда не думала о том, чтобы попробовать сделать что-то подобное». Она попыталась повторить то, что делал Гарри, но у нее ничего не получилось. Гарри покачал головой и усмехнулся. «Чем больше ты будешь практиковаться, тем лучше у тебя будет получаться. Я уже давно так делаю. Это очень помогает делать заметки и проверять домашние задания, а также и другие вещи», — сказал он ей. Остальные в комнате немного успокоились, глядя на то, как легко Гарри общается с Тонкс. Муди был одним из немногих, кто не отбросил его сразу как угрозу, и заметил, что Чернокрыл намеренно выбрал человека, который раньше держал в руках его кошку, а также человека с необычным цветом волос. Он готов был поспорить, что выбор был осознанным, а не просто тем, с кем он оказался рядом. Этот мальчик определенно был хитрым. Сириус занял место по другую сторону от Чернокрыла, в его глазах плясало веселье, когда он смотрел на Тонкс, которая пристально смотрела на него. «Итак, Чернокрыл, по какой причине ты выбрал это прозвище? Ведь должна же быть какая-то причина». Чернокрыл пожал плечами и выпустил из спины шесть черных крыльев, удивив всех присутствующих, кроме Гермионы, которая видела их раньше. «Я анимаг-ворон, и немного повозился с частичными превращениями, что и позволило мне сделать это», — рассказал Гарри. «Думаю, это Эльтруш начала придумывать для меня прозвище, и Чернокрыл — одно из самых простых». Гарри не беспокоился о том, чтобы рассказать им несколько таких простых вещей. Он был уверен, что Гермиона либо уже рассказала младшим, либо расскажет им, когда они придут расспрашивать их об их собственном мире. Однако он не стал бы рассказывать им ничего такого, чего не знала бы Гермиона. Он будет хранить свои собственные секреты. Гарри сидел с Гермионой, Когда принесли еду, и проанализировал свои и младшие Грейнджер напитки, проверяя, нет ли в них чего-то необычного, он отметил, что единственное, что в них было, это успокаивающая настойка, и оставил все как есть. Гермиона не отказалась бы от одной, она, похоже, все еще была выведена из равновесия пребыванием в другом мире, а яд, содержащийся в его слюне и кишечнике, разрушит зелье, сделав его неэффективным против него. Когда трапеза закончилась, Молли Уизли улыбнулась им и спросила, «Вам двоим уже немного лучше?» Она тепло улыбнулась всем, и младшая Гермиона улыбнулась в ответ, чувствуя себя намного лучше и менее нервной, чем до еды. «Да, миссис Уизли, я чувствую себя намного лучше», она на мгновение нахмурилась. «Наверное, вкусная еда меня немного успокоила», Гарри фыркнул, привлекая к себе внимание. У него было много разговоров с Сириусом и Тонкс. Первый был счастлив, когда Гарри сказал, что интересуется мотоциклами, и подробно рассказал об одном из них, который заколдовал сам. Очевидно, он до сих пор находится у Хагрида, который был последним, кто им пользовался. Тонкс же, казалось, была счастлива, что кто-то не обращал внимания от ее таланта метаморфа и помог ей с некоторыми идеями, а также попросил провести с ней спарринг. В его планы входило создать в Ордене образ бойца, а не ребенка. Кроме того, было бы легче получить информацию, если бы у него было алиби и дружба с одним из членов Ордена. «На самом деле тебя успокоила не еда», — сказал ей Гарри. «Это был успокаивающая настойка, которая была в напитке. Окружающие, казалось, были удивлены тем, что он знал об этом. Большинство из них чувствовали себя немного глупо, что им не удалось обмануть 13-летнего ребенка, но лицо Муди расплылось в довольно угрожающей ухмылке. Он не считал этого мальчика настолько доверчивым, чтобы просто принять еду от незнакомцев, и это подтвердилось. Его немного удивило, что он не смог определить, когда тот наложил чары обнаружения, ведь он не сделал ни одного жеста и не произнес ни одного заклинания. Гарри откинулся на спинку кресла, наблюдая за тем, как Гермиона удивленно смотрит на него, и перевел взгляд на Аластера Муди. Тот едва заметно кивнул головой в сторону Гарри, закатил глаза и слегка качнул головой в одну сторону. Гарри было любопытно, казалось, что один из членов Ордена хочет поговорить с ним, но почему, он не знал. Примечание к части. «Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство». https://fitsboek.net/riotfits11688158. И драч, его работа. https://fitsboek.net/riotfits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 51. Сделка заключена. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри, вернувшись в комнату, которую он занял, просматривал некоторые проекты, над которыми работал. Сейчас он думал об иллюзиях, которые придумал для каждого класса, но если бы ему удалось взять образец крови у Тонкс, то от размышлений его оторвал стук в дверь. Он с любопытством поднял голову. Никто не должен был знать, в какой комнате он сейчас находится, если только они не проверили все остальные по пути. Наложив на дверь чары односторонней прозрачности, Гарри слегка усмехнулся. Это был Аластер Муди, тот самый, который изъявил желание поговорить с ним, отметив, что на всех, кто был в комнате помимо него, а это Лис, Фран, Лен и Холли, были наложены чары невидимости, или они находятся в астральных формах, Гарри открыл дверь. Он отошел в сторону и убедился, что остальные находятся в прямой видимости от него на случай, если он попытается что-то предпринять, но это вряд ли получится, поскольку геосферный барьер все еще активен. Муди, похоже, одобрил его осторожность, хотя, конечно, он должен был быть крайне параноидальным. Гарри наколдовал для Муди кресло и сел сам, оказавшись напротив отставного Аврора. Несколько мгновений они так и сидели, Муди смотрел на все вокруг, а Гарри снова просматривал какие-то свои чертежи. Ни один из них не отрывал внимания от другого, как бы расслабленно они ни выглядели. Это была старая и простая тактика, выждать другого человека и посмотреть, у кого больше терпения. Разница заключалась в том, что Гарри было чем занять свое внимание, а Муди – нет, хотя и он не ждал вечно. После 15 минут молчания Муди заговорил. «Итак, ты терпелив. Насколько ты хороший боец?» – спросил он. Гарри поднял на него глаза и на мгновение уставился. Повязка снова оказалась на его лице. Он смотрел на него несколько минут, прежде чем ответить. Более чем достаточно. Я хороший физический боец, так как тренирую свое тело годами, и с гордостью могу сказать, что подробно изучил магические способы самозащиты. Хотя я и молод, но уверен, что смогу победить любого врага, которого вы назовете, хотя, возможно, но для некоторых из них мне потребуется небольшая помощь, ответил Гарри. Хорошо, тогда я хотел бы спросить тебя кое о чем. Гарри отложил карандаш и уделил Муди все свое внимание. Сейчас Орден больше занимается сбором информации, чем реальной борьбой с кем-либо, и даже в этом мы не очень хороши, но в конце концов нам придется сражаться. Я видел, как ты действуешь, и думаю, что сможешь направить ситуацию в нужное русло. Ты видел, как мы отреагировали на тебя, когда ты снял повязку с глаз. Только я и Кингсли были в состоянии остановить тебя, и я сомневаюсь, что он бы что-то сделал, если бы ты не рассказал нам о своих глазах, сказал Муди. Гарри откинулся в кресле и внимательно посмотрел на Муди. Вы не доверяете мне, но просите об этом. Конечно, не доверяете, потому что на самом деле совсем меня не знаете, но ни у кого из нас нет намерения становиться друзьями друг другу. Вы хотите воспользоваться всем, что я могу привнести в эту разношерстную группу, которую собрал Дамблдор, и использовать те навыки, которыми я обладаю. Конечно, вы знаете, что это не будет бесплатно, а деньги меня не интересуют. Я не собираюсь давать тебе никакой информации о том, что делает Орден. Я не предатель и не двойной агент. Кроме того, я уверен, что твоя кошка держит тебя в курсе того, что происходит на собраниях. Гарри поднял бровь на Муди и наклонил голову на одну сторону. Не смотри на меня так, я знаю, о чем ты думаешь. Я не собираюсь выдавать твою кошку, потому что могу сказать, что ты подставил ее как ложный след. У тебя будет, по крайней мере, еще один способ шпионить за нами. Если мы избавимся от кошки, то будем настолько уверены в том, что избавились от утечки, что твой второй источник информации никогда не будет найден. Гарри слегка ухмыльнулся. Верно, я должен похвалить ваш острый ум. А теперь вопрос к вам. Как вы узнали, где меня найти? Я никому не давал знать, где нахожусь, а вы, похоже, не бродили по дому в поисках меня. Муди усмехнулся и постучал пальцем по своему искусственному глазу. Это вот эта штука, она позволяет мне видеть сквозь все, что не заколдовано, а это чертовски трудно сделать. Это привлекло внимание Гарри, и он внимательно осмотрел глаз, даже немного проанализировал его структуру. Как насчет этого? Я научу любого, кто захочет меня слушать, всему, что умею, пока я здесь, а взамен вы дадите мне заклинания, использованные для зачарования этого глаза. Я могу придумать для него множество применений, если мне удастся добавить их к своей повязке, Гарри предложил Муди. Что за уроки? Чтобы ты знал, заклинания, используемые на моем глазу, должны быть строго регламентированы министерством. Не думаю, что они будут рады, если кто-то будет раздавать их бесплатно, не то, чтобы я должен был об этом рассказывать, осторожно сказал Муди. Он еще раз измерил Чернокрыла взглядом. Вы хотите, чтобы они были готовы к бою, и для этого нужно знать четыре основные вещи. Во-первых, это сила. Бесполезно произносить заклинание, если оно слишком слабо, чтобы что-то сделать после попадания. Во-вторых, точность. Заклинание, которое не попадает в цель, хуже, чем отсутствие заклинания вообще. В-третьих, скорость. Чем больше заклинаний вы можете произнести за короткий промежуток времени, тем больше урона вы сможете нанести противнику. Четвертое, мастерство и арсенал заклинаний. Если вы не знаете ни одного подходящего заклинания, то толку от вас будет мало. Что касается министерства, то я для них не совсем существую, не так ли? Ответил Гарри, и на его лице расплылась улыбка. Я подожду несколько дней, чтобы узнать, как ты преподаешь, прежде чем разглашать заклинания, но, похоже, это принесет пользу нам обоим. На втором этаже есть комната, отведенная для дуэлей. Тебе, вероятно, стоит воспользоваться ею. Если вдруг захочется что-то изучить, в библиотеке Блэков, как предполагается, собрана обширная коллекция темной и запретной магии. Муди протянул руку для рукопожатия и был еще больше удивлен, когда Чернокрыл не взял ее, а ограничился кивком головы и не позволил себе, казалось бы, безобидное рукопожатие. Затем Муди вышел из комнаты, все еще пытаясь разобраться со всеми защитными чарами, которые Чернокрыл установил над комнатой. Когда он вошел, то почувствовал, как некоторые из них зацепились за него и ослабли только после того, как он вышел. Кроме того, было и несколько странных, которые показались ему не совсем защитными чарами, а чем-то другим. На следующий день Гарри решил поступить так, как предложил Муди, и спрятался в библиотеке Блэков. Пока он там находился, посох сканировал страницы книг и сохранил их в своей памяти. Гарри фыркнул, вспомнив, как Зилретч описывал голос его посоха как голос соблазнительной секретарши в очень обтягивающей юбке и нейлоновых чулках. Он не совсем так себе это представлял, но получилось именно так. К счастью, скорость, с которой посох мог сканировать страницы книги, измерялась долями секунды, а заклинания, специально предназначенные для перелистывания страниц, обычно использовались для книг, выставленных в магазинах и тому подобных местах. Это означало, что Гарри мог разложить на полу большое количество книг и заставить их автоматически перелистывать страницы. В результате Гарри быстро просканировал книги в библиотеке Блэков и сохранил их в базе данных посоха. Он просмотрел некоторые из тех, которые посох уже отсканировал, отыскав несколько довольно неприятных проклятий, которые, несомненно, если не запрещены, то, по крайней мере, не одобряются обществом. Кроме того, здесь было много книг по магии крови и ритуальной магии, которых, как выяснил Гарри, не хватало во всех других местах, где он искал. Он проверил время, заметил, что уже пора ужинать, и направился вниз. Фран сказала, что останется там и разложит еще одну группу книг, когда закончится сканирование текущих. Со вчерашнего приезда на площадь Гримма Гарри и его девочки быстро не взлюбили большинство обитателей дома. Уизли в целом не были любимцами ни одного из них в настоящее время. Молли Уизли была властной женщиной, которая пыталась командовать всеми остальными, независимо от того, были ли это ее собственные дети или даже взрослые мужчины, к которым она не имела никакого отношения. Артур Уизли был чрезвычайно любопытен, когда увидел ноутбук Чернокрыла, и задавал множество вопросов, на которые Гарри не мог ответить. Кроме того, он был довольно неэффективным человеком, и позволял своей жене главенствовать в семье, не высказывая даже символического протеста. Рональд Уизли, похоже, решил, что Чернокрыл стоит на ступеньку ниже Волдеморта на шкале зла, и прямо сказал об этом. Гарри даже не пытался сдержать смех, когда тот пытался загнать его в угол и угрожать, говоря, что прекрасно знает, что он за мерзавец. Близнецы тоже были не на высоте. Похоже, они решили, что Чернокрыл, как человек новый, отличная мишень для их проделок. Пока что ни одна из них не удалась, в основном благодаря разумному использованию структурного анализа, но это только заставляло их стараться еще больше. Джинни Уизли, ярая фанатичка, и, похоже, не хотела иметь ничего общего с Чернокрылом. Его это вполне устраивало. Он тоже не хотел иметь с ней ничего общего. И как слышал, она была спасена Гарри от Сасши еще на втором курсе, и Чернокрыл отчетливо видел, как она его боготворит. Люпин, еще один из постоянных жителей, казалось, действительно его ненавидел. Он полагал, что оборотень столкнутся с кем-то, настолько отличающимся от того, что он ожидал увидеть в ребенке Лили и Джеймса, особенно когда он знал Гарри, который, похоже, ему нравился. Было настолько неправильно, что Чернокрыл просто не мог быть ни одной из версий Гарри Поттера. Старшая Гермиона была одной из немногих, о ком Гарри еще не составил своего мнения. В отличие от той Гермионы, которую он знал, она казалась чуточку более готовой к тому, чтобы попытаться найти ответы не только у авторитетных людей. Он также заметил, что она пристально смотрит на Холли и, вероятно, желает задать множество вопросов, но еще ни разу не затронула эту тему с кем-либо из них. Младшая Гермиона, казалось, привязалась к кухне и оставалась там всегда, когда у других были дела. Находясь там, она больше всего общалась с МакГонагалл, Блэком, Люпином и теми, кто постоянно пребывал и покидал штаб-квартиру. Сириус Блэк не казался таким уж плохим. Он, казалось, мысленно отделил Чернокрыла от Гарри и без проблем воспринимал их как отдельных личностей, что облегчало ситуацию, и снабдил Гарри несколькими заклинаниями, которые тот мог бы использовать, если бы в итоге продолжил свой проект с волшебным мотоциклом. Тонкс тоже казалась вполне нормальной. Когда она не была на работе, то обычно проводила время в штаб-квартире, так что он видел ее довольно часто. Если подумать, у нее был выходной по средам, так что, скорее всего, она будет тут и сегодня. Это означало, что Гарри сможет легко начать боевую подготовку, которую требовало его соглашение с Муди. Подумав об этом имени, Гарри вспомнил о самом Муди. Бывший Аврор, похоже, очень одобрял Чернокрыла, так как заметил в нем бойца. То, что Муди считал бойцом, Чернокрыл воспринимал скорее как свою первобытную, инстинктивную и боевую сторону. Его стиль боя был далек от утонченности и структурированности, он почти полностью полагался на скорости рефлексы, а не на формы и стандартные приемы. «Кажется, мне нужно выпить, черт возьми», – пробормотал Гарри про себя. В это время Чернокрыл почувствовал вспышку праны, знакомой праны. На столе рядом с ним безобидно стояла бутылка с запиской, на столе, который минуту назад был пуст. Гарри быстро проверил, не было ли это какой-то ловушкой, но, если не считать небольшого остатка праны, она была чиста. Прочитав записку, Гарри усмехнулся. Можно было предугадать, что Зилредж воспримет его слова буквально и пошлет ему бутылку крови через калейдоскоп. Постойте-ка, откуда Зилредж узнал, что он только что сказал? Неужели старый вампир шпионил за ним прямо сейчас? Ну да ничего не поделаешь, если так. Гарри поднял бутылку, случайный взгляд мог бы принять ее за бутылку красного вина, и направился вниз, на кухню. По лестнице разносились запахи готовящейся еды, и Чернокрыл был вынужден признать, что Молли Уизли хорошо готовит. Войдя на кухню, он обратил внимание на то, кто там находится. Наземник Кус Флетчер как раз выходил из дверей, он должен был сейчас охранять Гарри. Сириус Блэк сидел с Люпином с одной стороны, а с другой стороны был промежуток. По другую сторону от него сидела Тонкс, метаморф маг, и, похоже, пыталась повторить то, что Гарри делал со своими волосами. Уизли были в сборе, родители и четверо младших, по крайней мере. Две Гермионы сидели бок о бок, похоже, они о чем-то разговаривали, и старшая из них выглядела довольно расстроенной. Гарри занял место между Сириусом и Тонкс и взмахом палочки наколдовал кубок. Он налил в него немного крови, сделал глубокий глоток и снова наполнил кубок доверху. Он заметил, как нос Люпина дернулся, а глаза сузились, но, прежде чем он успел что-то сказать, Молли Уизли выбрала этот момент, чтобы принести еду на стол. Поставив все на стол и доставая напитки, она не сразу заметила бутылку, стоящую перед Гарри, и красную жидкость в его заколдованном кубке. На мгновение она остановилась и уставилась на него, а все остальные за столом затихли, заметив, что Молли перестала двигаться. «Что это? Почему ребенок пьет вино?» Она бросила взгляд на Сириуса. «Это ты сделал? Ты пытаешься развратить его? 13-летний ребенок вообще не должен пить вино, тем более посреди дня. Неужели тебе совсем не стыдно?» – пронзительно закричала она. Гарри пришлось закрыть свои чувствительные уши. Голос Молли Уизли казался довольно громким. Это, а также то, что он был довольно высок, несомненно, помогло Гарри чуть не оглохнуть. Он был благодарен за то, что задернул шторы над портретом матери Сириуса. Однажды он уже слышал ее резкий голос и не собирался делать это снова. Все остальные были совершенно ошеломлены, когда Гарри подал им идею просто закрыть шторы над портретом, чтобы она никогда ничего не услышала и не отреагировала на это. Сириус тоже чуть не заплакал от облегчения. «Эй, Молли, это не от меня», – запротестовал Сириус. «Не то чтобы я был против того, чтобы попробовать самому, просто чтобы узнать, насколько это вкусно», – сказал он с наглой ухмылкой. Гарри не стал останавливать его, ему было любопытно, как он отреагирует. Сириус сделал глоток красной жидкости, которую принял за вино, а затем его лицо исказилось в гримасе, прежде чем он выплюнул ее. «Какого черта? Это не вино. Что это?» — сказал он, быстро набирая стакан воды, чтобы смыть привкус крови со рта. Гарри захихикал, и все наблюдали, как он достал свой кубок и снова отпил из него. «Серьезно, Чернокрыл, что это?» Люпин и младшая Гермиона ответили одновременно. Первый узнал запах, а вторая знала, что за красную жидкость будет пить Гарри из ее мира. «Кровь», они сказали вместе, и все повернулись, чтобы недоверчиво посмотреть на Чернокрыла, который продолжал потягивать из своего кубка. «Что? Мне нравится вкус. Виновата принцесса-вампирша в качестве лучшего друга, из-за нее у меня появились странные привычки», Гарри небрежно пожал плечами. Остальные в комнате в большинстве своем, казалось, отпрянули от него. Люпин сгорбил плечи и попытался угрожающе взглянуть на Чернокрыла, но это ему не удалось, поскольку Гарри знал вещи куда более страшные, чем оборотень. Сириус моргнул, но пожал плечами, он не слишком беспокоился о том, что кто-то пьет кровь, если ему это нравится. Тонгс сделала глоток и посмотрела на Гарри. Не знаю, как остальные, но я думаю, что кровь можно отнести к приобретенным вкусам, сказала она ему. Гарри был удивлен, что она вообще попробовала ее. Он не ожидал такого от ведьмы и волшебников, ни от более дальновидных маглорожденных, ни от традиционалистов чистокровных. Ну, как знаешь, как я уже говорил, наличие принцессы-вампира в качестве лучшей подруги обычно делает с человеком странные вещи, Гарри пожал плечами. Кроме того, если учесть, что у меня сравнительно мало друзей людей, то я вообще далек от того, что можно считать нормальным, пояснил он. Вся комната повернулась к Гермионе. Не знаю, как насчет его японских друзей, сказала она, но та, что с металлическими ногами, та, что с вилообразным хвостом, когтями и рогами, синеволосая девушка и другие почти наверняка не люди. Принцессы-вампиры, а также его служанка-вампирша, я бы сказала, что почти все, кого он знает, не люди. Гарри проворчал себе под нос, сколько бы раз он не просил ее не делать этого, Сацуки все равно продолжала надевать этот фетишистский наряд французской горничной. Однако, похоже, дела у нее шли неплохо. Благодаря браслету Гарри, который уничтожил желание пить кровь, и дружбе с Фран, Сацуки, похоже, сильно повеселела. Теперь она была зачислена в ту же школу, где учились Шира, Рин и Сакура, чтобы завершить свое обычное образование. К вопросу о том, что мы не люди, заговорил Люпин. Что именно ты из себя представляешь? Не ври, я вижу, что ты не человек. Я не знаю, кто ты, но ты никак не можешь быть человеком. Он зарычал на Гарри, а янтарные глаза опасно сверкнули, или, по крайней мере, опасно для того, у кого нет навыков Гарри и поддержки в виде лис. Что ты имеешь в виду? Разве я предоставил хоть одно доказательство того, что я не человек? И даже если бы это было не так, какое это имеет значение? Ты предвзято относишься к нелюдям, волк? Гарри спросил его ровным голосом, не выказывая ни удивления, ни шока, ни гнева, ни каких-либо других эмоций, которые могли бы показать, что он думает об обвинении, выдвинутом против него. «Волк во мне боится и ненавидит тебя, это ненормально», — ответил Люпин. «Что касается доказательств того, что ты не человек, то их предостаточно. Ни у одной ведьмы или волшебника от природы нет фиолетовых волос, ни у кого из них нет красных глаз, разве что как побочный эффект некоторых ритуалов или как результат действия чар, меняющих цвет. Нет, я не предвзят, но думаю, что мы заслуживаем того, чтобы узнать, кто ты такой». «Правда?» – опасно тихим тоном спросил Гарри, который заставил всех вокруг насторожиться. Вероятно, не помогло и то, что они больше не могли видеть, какие эмоции пляшут в его глазах после того, как он снова надел повязку. «Что с того, что твой волк боится? Мне все равно. Что с того, что у меня волосы и глаза необычного цвета? Это всего лишь я. Ты утверждаешь, что не имеешь предрассудков, но что ты на самом деле думаешь о других расах? Вампирах, демонах, суккубах, фири. Ты считаешь, что вы имеете право знать обо мне хоть что-то, но почему? Ты для меня никто, и я должен быть для тебя никем. Гарри, начала младшая Гермиона. Мы застряли здесь, помнишь, у нас нет способа вернуться домой. Мы должны полагаться на них. Я знаю, что ты можешь превратиться во взрослую женщину, но я всего лишь ребенок, я ничего не могу здесь сделать, сказала она ему, что выглядит совершенно беспомощной. Остальные в комнате моргнули, пробормотали слова взрослая женщина и уставились на Гарри, в результате чего Холли слегка захихикала и привлекла к себе внимание. Гарри вздохнул, решив дать Гермионе хоть какую-то надежду. «Возможно, мы не застряли здесь. Между мной и некоторыми из тех, кто дома, существует связь, благодаря которой Зилредж прислал мне бутылку крови. В настоящее время мы можем передавать друг другу только неживые существа, но, проведя некоторые исследования, я надеюсь, что мы сможем вернуться домой в ближайшее время». В общем-то, это была ложь, но, по крайней мере, ей стало легче. «Правда?» – с надеждой спросила Гермиона, и Гарри закатил глаза, доставая из кармана телефон. «Вот, этот телефон связан с домом. Можешь попробовать позвонить родителям, если хочешь и действительно помнишь свой домашний номер. Я уже позвонил Зилритчу, мы вдвоем работаем над решением этой проблемы, так что я знаю, что это работает, очередная ложь, но это не имело значения, поскольку Зилритч мог забрать их в любой момент». Гарри удивился, когда она не приняла его предложение. Она покачала головой. «Если я позвоню им сейчас, то только побеспокою. Нет, лучше пусть они об этом не знают. Тогда, если окажется, что ты не сможешь доставить нас домой, у них не будет ложной надежды». Довольно зрелое мышление, совсем не то, что ожидал Гарри. «Хорошо», — ответил Гарри, убирая телефон обратно в карман. «Если ты этого хочешь, то кто я такой, чтобы спорить, в конце концов, это твой выбор. А теперь, нам действительно лучше поесть, пока еда не остыла, или нет?» После этого он принялся за еду, конечно же, после быстрого структурного анализа. Он был рад, что ни его, ни Гермионы еда не была заправлена каким-либо зельем. Возможно, его вчерашнее случайное признание этого произвело впечатление. «Погодите-ка», — сказал Сириус. «Что она имела в виду, говоря превратиться во взрослую женщину?» — спросил он, с любопытством глядя на Чернокрыла. Остальные, похоже, тоже ухватились за этот вопрос, возможно, чтобы отвлечься от тяжелой атмосферы, царившей минуту назад. Чернокрыл закатил глаза под повязкой и посмотрел на Холли рядом с собой. «Ну что?» — спросил он. Холли кивнула, пожав плечами. Гермиона уже произнесла это вслух. «Начинаем слияние», — в унисон сказали они, и именно это и сделали. Наблюдатели смотрели, как Холли погружается в тело Гарри, который начал быстро меняться. Стал выше ростом, изменилось строение скелета, он немного постарел, изменились волосы и цвет глаз, изменилась и одежда. На том месте, где мгновение назад сидел Чернокрыл, теперь сидела молодая женщина. На вид ей было около 18 или 19 лет. У нее была бледная, но не совсем ослепительно белая кожа, как у самого Чернокрыла, и теплые карие глаза. Ее каштановые волосы доходили до пояса и были завязаны в два хвостика маленькими темно-фиолетовыми бантиками. Руки у нее были более изящными, как у Чернокрыла, но без когтистых ногтей, и небольшая грудь, вероятно, между 2М и 3М размером. Из одежды на ней было черное платье длиной до колен с множеством оборок, бантов и кружев. Оно было в стиле готической лолиты, а на груди красовался символ, напоминающий навершие посоха Чернокрыла. Рукава платья были расклешены от запястья, и все это было отделано серебром. На ней были сапоги длиной до колена, похожие на армейские, но более женственные, зашнурованные темно-фиолетовыми шнурками. От верха сапог до низа платья виднелись черные чулки, обтягивающие ее длинные и стройные ноги. На шее у нее висел черный чокер с серебряными деталями в виде замысловатого рисунка глаза, который обычно можно было увидеть на спине плаща Чернокрыла в фиолетовом цвете. «Знаешь», — сказала Тонкс, — «я действительно не знаю, как тебя сейчас называть. В смысле, ты Гарри или Холли? Черт возьми, да у тебя может быть совершенно новое имя для этой формы». Она была не единственной, кто восхищался физически привлекательной формой, стоящей перед ними. Гарри вспомнил, как Зилредж называл ее девочка-волшебница Аметист, и решил сделать из этого имя. «Когда я в таком состоянии, наверное, лучше называть меня Эми или что-то в этом роде», сказала новоиспеченная Эми, потянулась и продолжила есть. Эми не нравились некоторые взгляды, которые она получала. Если младшая Гермиона уже видела эту форму, то остальные не видели и не знали, что с ней делать. Старшая Гермиона, похоже, немного завидовала ее стройному телу и естественной красоте. Да и мужскую форму Чернокрыла, признанную андрогинной, тоже можно было назвать красивой. Не зря же мужчины отправлялись на бесформенный остров, чтобы попытаться заполучить Сфина и Эвриалу себе, и Чернокрыл наверняка унаследовал их внешность. Судя по тому, как на нее смотрел Рональд Уизли, Эми мысленно пообещала Лен подарить ему несколько извращенных снов, в которых она точно не будет фигурировать ни в каком виде. Фред и Джордж оценивающе посмотрели на нее, но у обоих хватило ума не пялиться так, как их младший брат. Сириус лишь моргнул, пожал плечами и вернулся к еде. Эми подумала, не будет ли хорошей идеей оставаться в этой форме, пока она здесь, ведь выглядеть старше – хороший способ заставить людей относиться к ней серьезнее. Бросив взгляд на Тонкс, Эми решила, что раз у Авроры выходной, то после еды будет самое время провести с ней спарринг. «Эй, Тонкс, ты не против немного потренироваться со мной в дуэли после еды?» — спросила Эми. Зная, насколько неуклюжей была метаморф-маг, Эми задавалась вопросом, почему это так, любая практика была бы очень кстати. Щеки Тонкс слегка покраснели, и она потерла затылок. «Да, конечно, не знаю, насколько я буду хороша, ты, кажется, достаточно уверен в себе, но буду стараться изо всех сил, Она сказала это немного кротко, так как, очевидно, не была особенно уверенной в своих силах. Гарри нахмурился. Отсутствие уверенности в себе, в отличие от знания своих пределов, было не слишком хорошей чертой для бойца. «Насколько хороша ты вообще можешь быть?» – спросила старшая Гермиона, и тон ее голоса ясно дал понять чутким ушам Эми, что она сомневается в ее способностях. «Тебе всего 13, ну, Чернокрылу всего 13, а я, как вообще работает это слияние?» – спросила она, не понимая, как можно иметь два разума в одном теле. Эми ухмыльнулась. «Это немного сложно объяснить. Мы по-прежнему два человека, несмотря на одно тело, но мыслим как один. Холли знает, о чем думает Гарри, и наоборот, он знает, о чем думает она. Поначалу мы были абсолютной неразберихой, но потом нам удалось синхронизировать наши мыслительные процессы настолько, что ошибок практически не стало. Сейчас есть два способа думать о нас, мы или Эми. Вы можете воспринимать Эми как отдельную личность, что-то вроде ребенка между Гарри и Холли, или же как их смесь», — объяснила она им. «А как на самом деле ощущается нечто подобное?» — с любопытством спросила Тонкс. Эми, казалось, на мгновение задумалась над вопросом, прежде чем ответить. Она говорила медленно, обдумывая каждое слово, прежде чем произнести его вслух. «Это невероятно интимно. Хотя никто из нас не испытывал этого, мы бы сказали, что это, вероятно, более интимно, чем половой акт. Как одно существо, мы знаем друг друга, их достоинства и недостатки, их хорошие и плохие стороны. Все наши воспоминания собраны вместе, весь наш опыт, вот почему нам комфортнее быть женщиной, чем мужчиной». Чернокрыл был мужчиной 13 лет и несколько месяцев, Холли была бесплотным сознанием 2 века и женщиной еще 8 веков, поэтому время, проведенное в качестве женщины, как бы перевешивает желание быть мужчиной. К счастью, у Чернокрыла задействовано минимальное количество гормонов, а у Холли – ни одного. Нас физически тянет к женщинам, в какой бы форме мы ни находились, но, несмотря на это, женская форма лично для нас предпочтительнее мужской, задумчиво объяснила Эми, и поняла, что сама никогда об этом не задумывалась. Больше разговоров не было, пока они ели приготовленную для них еду, и Эми решила пока остаться в этой форме. Когда трапеза была закончена, и посуда вымыта, Эми и Тонкс отправились на свою маленькую дуэль. Остальные обитатели площади Гримма тоже решили последовать за ними, весьма любопытствуя, что же произойдет. Оставив посох в библиотеке Блэков, Эми потребовалось мгновение, чтобы призвать его в свою руку. Наблюдавшие за ней люди с любопытством разглядывали черно-серебряный посох, задаваясь вопросом, чем же он отличается от палочки. «У тебя действительно есть палочка?» – спросил Сириус, его любопытство взяло верх. «То есть я знаю, что ты пользуешься этим посохом с тех пор, как попала сюда, а возможно, и раньше, но разве первокурсники обычно не получают палочку у Элливандера?» Эми кивнула и протянула палочку Чернокрыла. Поскольку кобура с палочкой была на руке Гарри, ее пришлось доставать через калейдоскоп, так как в данный момент палочка хранилась в кулоне. Это палочка Чернокрыла, а это, рядом с черной палочкой Гарри появилась палочка Холли. Это палочка, принадлежащая Холли. Хотя она всегда использует свою палочку, но ничего другого, достаточно маленького, чтобы она могла ею пользоваться, Чернокрыл предпочитает посох, который он создал сам, и, поскольку я являюсь смесью его и Холли, я тоже предпочитаю его. А посох работает так же, как и палочка? Спросила старшая Гермиона. Я имею в виду, накладывает ли он заклинание точно так же, ведь движение палочкой, которым мы учимся, довольно сложно повторить с помощью чего-то такого большого. Есть ли какие-то преимущества в использовании посоха? Эми хихикнула. Посох, благодаря материалам, из которых он сделан, полностью способен произносить заклинания, как и палочка. Есть несколько навыков, которые могут изучить ведьмы и волшебники, но одно из них, в частности, аппарирование, устраняет необходимость в движениях палочкой и, таким образом, делает все эти заклинания вполне применимыми с помощью посоха. Чернокрыл предпочитает посох, потому что его можно использовать как оружие в ближнем бою, в отличие от палочки, с которой он часто сталкивается. «Что это значит?» – спросила Тонкс и нахмурилась. «Можно подумать, что в Академии Авроров нас учат подобным вещам, но я никогда не слышала ни о чем подобном. В основном мы изучаем магическое право, а также командные учения, но это совсем не то, чего люди ожидают. Эми склонила голову на бок, привычка Гарри, и на мгновение закрыла глаза в раздумье, привычка Холли. Обычное заклинание изменяет способ действия заклинания после того, как оно покидает палочку. Вместо того, чтобы быть чем-то, что перемещается из точки А в точку Б, а затем производит эффект, взрывное заклинание взрывается и распространяется либо через заранее определенный период времени, либо при соприкосновении с чем-то. «Позвольте мне», она направила посох на потолок, подальше от остальных, и наложила на него заклинание оглушения. Красное заклинание выглядело немного больше обычного, похожего на оглушение, но оно дало о себе знать, когда ударилось о потолок и взорвалось волной красного света, как миниатюрная бомба. Если бы кто-то находился рядом с заклинанием, когда оно взорвалось, он был бы оглушен. «Это хороший способ борьбы с толпой или группой целей», — сказала Эми. «Конечно, это потребует много усилий и практики от тех, кто не умеет изменять заклинания с помощью арифмантики, как это делает чернокрыл. Значит, арифмантика – лучший предмет чернокрыла?» – с любопытством спросила Тонкс. «Арифмантика и древние руны», – ответила Эми, после чего снова обратилась к старшей Гермионе. «Еще одна особенность этого посоха в том, что он позволяет чернокрылу с легкостью применять созданные им заклинания, независимо от их сложности. Если бы он выбирал работу в волшебном мире, то, скорее всего, стал бы создателем заклинания или невыразимцем». Это тоже было правдой. Когда Гарри не был занят ничем другим и у него появлялось свободное время, он, как правило, создавал все больше и больше собственных заклинаний. Хотя он признавал тот факт, что обычные волшебные заклинания использовались веками, если не дольше, ему нравилось, что его заклинания были созданы им самим. Находясь в Хогвартсе или в окружении других волшебников, он, как правило, использовал заклинания, созданные волшебниками. Когда же их не было рядом, он предпочитал давать волю своим собственным творениям, которые, правда, были более разрушительными, чем те, что обычно использовали волшебники. Как только они прибыли в соответствующую комнату, которая была довольно большой, их зрители отошли в одну сторону, за дуэльные защитные чары. Эми стояла в одном конце комнаты, небрежно облокотившись на посох, и демонстрировала довольно беззаботное отношение. Тонкс, по сравнению с ней, нервничала гораздо сильнее и стояла в противоположном конце вытянутой комнаты. «Итак», — говорила Эми, — «в бою нужно запомнить четыре вещи. Сила, скорость, точность и мастерство. Давайте посмотрим, как ты себя проявишь, прежде чем пытаться что-то улучшить». Некоторые наблюдатели подумали, что Эми говорит это довольно высокомерно, ведь младшая Гермиона знала, на что способен чернокрыл. Сириус объявил о начале дуэли. Тонкс первой выпустила заклинание, но Эми небрежно отошла в сторону и стала медленно подходить к ней. Тонкс выпустила еще одно заклинание, и на этот раз Эми изящно повернулась в сторону, и снова уклонилась от заклинания. Тонкс все больше и больше нервничала и не на шутку встревожилась улыбкой на лице Эми, начала метать заклинания все быстрее и быстрее, но ни одно не попало в цель. Дошло до того, что Эми стояла всего в нескольких футах от нее, когда она направила на Тонкс свой посох и наложила простые обезоруживающие чары. Палочка Тонкс вылетела из ее руки и попала в руку Эми, которая просто стояла и улыбалась ей. Плечи Тонкс опустились, она была не очень довольна тем, как легко ее победили. «Не волнуйся так сильно, Тонкс», — сказала Эми. Чернокрыл, несмотря на то, что ему тогда было всего 12 лет, стал победителем международного турнира по дуэли в 93-м году. Он также проходит ученичество, чтобы достичь мастерства в защите от темных искусств. Все были под впечатлением от достижений юноши. «Ты допустила несколько ошибок во время дуэли, хочешь, я перечислю их?» Тонкс кивнула. «Во-первых, ты не попыталась сразу меня уничтожить. Ты пыталась понять меня, используя более медленные и слабые заклинания, чем те, на которые способна, но это тебе не помогло. Вместо этого тебе следовало просто попытаться вывести меня из строя. Во-вторых, ты использовала только заклинания одного действия. Возможно, тебя учили таким вещам, как оглушающие заклинания и обезоруживающие чары, но чем дальше ты находишься на дуэльной площадке, тем легче от них увернуться и тем сложнее попасть. Попробуй использовать взрывные заклинания и заклинания широкой зоны действия, пока не освоишь что-то подобное, дестабилизируй противника, пока не получишь гарантированный шанс на победу. В-третьих, чем ближе я подходила, тем больше ты нервничала, и это немного выбивало тебя из колеи и мешало твоим способностям. Впредь не обращай на это внимания, сосредоточься на том, чтобы уничтожить противника, а не на том, в какие игры разума он может попытаться с тобой поиграть», — перечислила Эми. Затем она посмотрела на людей, наблюдавших за дуэлью. «Вообще-то, раз уж вы все здесь, было бы неплохо научить вас некоторым вещам, которые, надеюсь, сохранят вам жизнь, если дело дойдет до сражения. К тому же это был легкий способ начать выполнять условия сделки, которую Чернокрыл заключил с Муди. Но мы не можем», — разочарованно сказала старшая Гермиона. «Мы еще не достигли совершеннолетия, и у нас будут неприятности с министерством, если будем колдовать вне школы». Хотя ни ей, ни остальным не нравился Чернокрыл, они не могли отрицать, что хотели бы научиться у кого-то некоторым навыкам. Эми прищелкнула языком. «Это место находится под Фиделиусом, верно?» Они кивнули. «И какова цель этого заклинания? Сохранить тайну. Так неужели ты думаешь, что кто-то за пределами этой собственности, даже министерство, сможет определить, используешь ты магию или нет? Кроме того, они могут определить, что магия творится только рядом с кем-то, на ком есть надзор. А поскольку здесь есть взрослые ведьмы и волшебники, это не сработает, не так ли?» Наблюдатели нехотя согласились практиковаться в том, чему их учила Эми, при условии, что она будет демонстрировать им свои навыки каждый урок, устраивая спарринг с кем-нибудь, на что она согласилась. Вскоре все выстроились в ряд, включая Сириуса и Тонкс, и она рассказала им о том, чему будет их учить. «Как я уже говорила, есть четыре составляющие того, чему я буду вас учить. Сила, скорость, точность и мастерство. Прежде всего, кто-нибудь может сказать мне, что я имею в виду под силой?» — спросила она, ища глазами поднятую руку. Старшая Гермиона подняла свою, и Эми выбрала ее. «Сила – это сила, с которой произносится заклинание. Чем больше сила, тем сильнее эффект. Примером может служить заклинание Инсендиа. При малой мощности оно дает лишь искры, но при большой мощности может сжечь целое дерево за несколько минут, четко, как по учебнику», — сказала она. Эми кивнула. «Это правда. К сожалению, если ты не практиковалась в изменении своей мощности, единственный способ добиться этого – время. Я не буду с вами нянчиться, так что над этим придется поработать самой. А теперь, кто-нибудь, кроме самой Гермионы, может объяснить мне, что я имел в виду, говоря о скорости?» На этот раз ответила Тонкс. «Полагаю, под скоростью ты подразумеваешь быстроту реакции, скорость наложения заклинаний, скорость передвижения по полю боя и тому подобное», — немного неуверенно ответила она. Эми все равно кивнула. «Правильно. Боевой стиль Чернокрыла основан на скорости, и скорее физической, чем скорости наложения чар, потому что он предпочитает физический бой. Это показатель того, как быстро ты можешь бросить заклинание и как быстро ты можешь уклониться. Тот, кто быстр, сможет избежать большего количества заклинаний, чем тот, кто медлителен, и, таким образом, сэкономит магию, усилия и концентрацию, поскольку не будет вынужден применять так много заклинаний щита. А теперь, может быть, кто-нибудь еще раз скажет мне, что такое точность?» «Это очень просто». Фред и Джордж были нехарактерно серьезными и подняли руки. Айми выбрала Джорджа, сказав, что на следующий вопрос ответит Фред. «Это способность попасть в цель. Если ты не можешь правильно прицелиться и промахиваешься или попадаешь в своего союзника, то от заклинания не будет никакого толку». Айми кивнула. «Именно, одно заклинание, попавшее в цель, гораздо лучше, чем дюжина заклинаний, которые промахиваются и ничего не делают». Теперь Фред может ответить на следующий вопрос. «Что я имею в виду под умением?» — спросила она, и что, вероятно, было самым сложным из всех четырех. «Сколько заклинаний ты знаешь?» Он пожал плечами. «Это имеет какое-то отношение к скорости, точности и невербальному наложению заклинаний?» Эми снова кивнула. «Отчасти да. Мастерство заключается в количестве заклинаний, которые вы знаете, и в том, как вы их применяете. Например, вы можете использовать заклинание Агуаменти, чтобы брызнуть водой кому-то в лицо, чтобы отвлечь внимание, или сделать его мокрым, прежде чем ударить заклинанием электричества, или намочить пол, а затем заморозить его, заставив человека подскользнуться на льду». Эми привела несколько примеров. «Так как я не собираюсь повторять вам все по миллиарду раз, мы не будем работать над силой. Скорость придет с практикой, а мастерство – с вашей собственной изобретательностью и поиском подходящих заклинаний. Нет, мы будем работать над точностью. Эми приказала посоху вызвать по сотне оглушающих сфер для каждого человека в комнате. Они выглядели немного испуганными, когда их внезапно окружили массы оглушающих заклинаний. Отслеживать количество попаданий и расстояние между ними и целью, а также веди таймер, Эми обратилась к своему устройству, которое ответило «Да, мэм», заставив всех, кто еще не слышал его речи, слегка подпрыгнуть. «Теперь», — сказала Эми, — «я дам обратный отсчет, а затем приведу все в действие. Сферы будут двигаться в произвольном порядке и исчезнут, когда в них попадет заклинание, любое заклинание. Как вы слышали, посох будет следить за тем, сколько каждый из вас попадет, а также за средним расстоянием между вами и целью. 3, 2, 1, начали». Через полчаса, когда все вернулись на кухню, Эми объявила результаты. «Сириус, ты выбил больше всех, 182 сферы, но средняя дистанция составила 3 метра, что является третьим результатом. Старшая Гермиона, ты использовала самый широкий спектр заклинаний. Ты в итоге выбила 76 сфер, третий результат, но лучшие средние расстояния, 5 метров. Остальные были довольно средними по обоим параметрам, за редким исключением, так что нам нужно работать над этим». Младшая Гермиона подняла руку. «Мы можем использовать те буклеты, которые Чернокрыл сделал для каждой группы. Я знаю, что он сделал по одному буклету для каждой группы и что в них содержатся все заклинания, которые они должны были выучить по каждому предмету. И я не смогла прочитать буклеты старших учеников». Эми хихикнула. «Ах да, Чернокрыл наложил на них чары, чтобы ты не мог читать их, если был слишком мал. Это была мера предосторожности на случай, если первокурсник или кто-то другой неопытный попытается творить магию за пределами своих возможностей и в итоге нанесет себе травму». Она на мгновение потерла подбородок. «Полагаю, мы могли бы снять чары с одного комплекта буклетов, чтобы ты просмотрела их. Сейчас ты достаточно ответственна, чтобы не подвергать себя опасности». Эми взмахнула посохом, и перед ней появилась стопка из 7 брошюр, после чего она начала снимать чары, мешавшие младшим ученикам читать более сложные материалы. Затем она передала 7 брошюр Тонкс. «Я доверяю тебе быть ответственной», — сказала она метаморф-магу. «Было бы неплохо, если бы вы все сразу работали над одним заклинанием, или же вы могли бы каждый выбрать свое заклинание, а потом сотрудничать, когда освоите его. Мне все равно, какой способ вы выберете, главное, не напрягайтесь». Вокруг них внезапно разразился взрыв. Эми на мгновение разделилась на Чернокрыла и Холли, последняя бесшумно пролетела над спешащими людьми, чтобы послушать, как Гарри стал невидимым и сделал то же самое с другой группой спешащих людей. По быстрому мысленному указанию Фран и Лис тоже прислушались к происходящему. Лен в это время была занята тем, что отвлекала Тонкс и остальных, чтобы они не заметили внезапного исчезновения Эми. В конце концов Гарри узнал, что происходит, от Аластера Муди. Оказалось, что на Гарри Поттера только что напали дементоры в Литтл-Уингинге, и министерство, во всей своей красе, пытается его исключить. Дамблдор занимался бюрократией, но, похоже, они собирались доставить его в штаб-квартиру через несколько дней, раньше необходимого срока. Тонкс сразу же приступила к работе, придумав, как убрать Дурсли из дома, пока они забирают оттуда Гарри, а все остальные пытались придумать, как снять с Гарри этого мира обвинение в использовании магии в несовершеннолетнем возрасте и предполагаемом нарушении статута секретности. Чернокрыл подумал, что, возможно, ему удастся придумать, как это провернуть. Он поговорит об этом с Гарри, когда его заберут, и узнает, что тот думает по этому поводу. Для этого нужно было заручиться сотрудничеством его копии, а также подтвердить некоторые вещи, которые он услышал за последний день или около того. «Что это за чертовщина?» Тонкс вскрикнула, когда несколько дней спустя вошла в библиотеку. Она собиралась найти несколько заклинаний, чтобы добавить их к своему арсеналу. Войдя в библиотеку, она увидела Гарри, сидящего перед каким-то адским чудовищем с посохом в руках.